Богородицкая проза жизни. Первое. Если в предыдущей главе я говорил о музах, о поэзии, то эта глава будет посвящена прозе нашей жизни в Богородицке в течение следующих 1920 и 1921 годов. Кажется, в начале 1920 года мои родители получили письмо из Петрограда от слуг умершей двоюродной сестры отца, тети Нади, Надежды Михайловны Голицыной. Она была единственной дочерью старшего брата дедушки, генерала и бонвивана Михаила Михайловича, который в молодости прокутил более 1 000 000 рублей. Оставшись старой девой, тетя Надя не имела прямых наследников и неожиданно для моего отца завещала свои драгоценности ему и просто передала верным слугам свою предсмертную волю, а те ее беспрекословно исполнили, о чем нас известили. Вызвалась поехать в Петроград моя сестра Алина. Заведующий библиотекой Данилов вручил ей весьма солидный с печатями мандат, в котором подательница сего поручалась, а что поручалась, не помню. Лина остановилась по дороге в Москве и пошла в богадельню, где пребывала наша верная няня Буша. Она пришла в ужас. Было ясно. Если няню Бушу не взять как можно скорее, она неминуемо умрет от голода. В Петрограде Лине вручили небольшой, однако увесистый чемоданчик, и она покатила обратно. По дороге в Москве забрала няню Бушу и с нею и с чемоданчиком благополучно вернулась в Богородицк. Помню, как вывернули на стол его содержимое. Там оказалось столовое серебро, сколько-то ниток, несколько аршин, жемчуга и необыкновенной красоты золотая, узорчатая, со многими крупными изумрудами, складывающаяся 3 створками диадема. Не знаю, ради каких заслуг подаренная дедушке Михаилу Михайловичу эмиром Бухарским. Все это уложили обратно в чемоданчик, а мне самым строжайшим образом приказали никому о драгоценностях не болтать. Приезду няни Буши мы очень обрадовались, так ее все любили. Она взялась мыть посуду, ставить самовары и вязать всем нам по очереди варежки, носки и чулки. Второе. Подошло время брату Владимиру призываться в Красную армию, куда ему идти совсем не хотелось. В Богородицке жили наши знакомые, мать и 2 дочери Задульских. К ним приехал из Москвы их родственник, молодой биолог Зинкевич, который впоследствии стал академиком, известным на весь мир ученым-океанологом. А тогда, в 1920 году, он формировал экспедицию и набирал кадры для биологической станции, только что организованной на берегу Кольского залива, близ города Александровска. Ему требовался художник. Какими путями мой брат Владимир получил метрику, что он родился не в Бучелках, а в Богородицке, не знаю. Так же, как не знаю, откуда он раздобыл справку, что является матросом крейсера «Аскольд» и направляется в распоряжение Зинкевича как художник высокой квалификации. Крейсер этот, посланный еще в разгар Германской войны в Средиземное море и принимавший участие в Дарданельских военных действиях, после Октябрьской революции был интернирован французами в тунисской гавани Бизерте, и потому матрос со Скольда никак не мог в 1920 году оказаться в Богородицке. Как бы там ни было, а мы проводили Владимира за 3-9 земель в Заполярье, где только еще собирались основывать город Мурманск и откуда совсем недавно убрались интервенты, английские войска. Там, по заданию биологов, Владимир делал зарисовки всевозможных морских существ, вместе со всеми исполнял самые различные физические работы и одновременно для себя рисовал в альбомах, которые сохранились. А рисовал он карандашом и акварелью мурманские пейзажи, разные жанровые сценки и карикатуры на своих сослуживцев. В этих столь разнообразных рисунках, особенно в пейзажах красками, впервые угадывается большой и яркий талант настоящего художника. Изредка Владимир писал нам письма с картинками. Они читались вслух, да я еще их забирал и читал один про себя. Как я гордился, когда однажды моя мать прочла несколько строк, обращенных прямо ко мне. Письмо начиналось с восклицания: «Эй ты, Сережка!» К сожалению, они пропали. Менее чем через год экспедиция вернулась с Кольского полуострова в Москву. Началась подготовка к следующей экспедиции, которая должна была базироваться в Архангельске. Владимир нам писал, что начальство обещало отпустить его на несколько дней в Богородицк. Как же мы его ждали! В ту зиму только и было разговоров за обеденным столом. Когда же приедет Владимир? А он нам слал обнадеживающие письма. «Вот-вот приеду, ждите». Соня и я ежедневно ходили на станцию к Елецкому поезду, который прибывал во второй половине дня, а он зачастую запаздывал. Мы ждали, мерзли, возвращались домой. На следующий день опять уходили в холод и в метель. Однажды непогода так разыгралась, что мы не пошли. Все равно поезд надолго запоздает. Легли спать. Метель неистово выла за окнами. Всех разбудил среди ночи страшный стук в дверь. Моя мать потом говорила, что с просонок она решила, опять пришли обыскивать и арестовывать. Я проснулся от ликующих криков сестры Сони и матери. Тотчас же понял, кто явился, спрыгнул на пол, побежал в одной рубашонке и повис на облепленной снегом шее любимого брата. Обнимал ногами его столь же облепленную снегом меховую шубу. Поцелуи, объятия, весь дом проснулся и вскочил на ноги. Няня Буша бросилась ставить самовар. Нясенька разжигала на таганке костерик из лучинок. Родители сели на диван по бокам Владимира. Я примостился у его ног на полу. Легли спать к утру. Меня переселили к младшим сестрам. На мой сундук устроили няню Бушу, а на ее место поместили Владимира. На следующее утро Владимир и я отправились к дедушке и бабушке. Его теплая одежда и обувь были потрясающе невероятные не только для Богородицкой и для Тулы, но даже для Москвы. Постараюсь их описать подробнее. Нет, не меховая длинная шуба была на Владимире, а настоящая лопарская малица из меха северного оленя, без застежек, с капюшоном, надевавшаяся через голову, с белыми и цветными узорами по рукавам и по долу. Какие были брюки, не помню, малица доходила до колен, а ниже красовались шеклтоны, высокие, как сапоги, брезентовые ботинки с мехом внутри, на войлочной, толщиной с ладонь, ярко-желтой подошве, с двумя рядами дырок по обеим голенищам, размером с пятачок каждая. Через эти дырки продевались вместо шнурков толстые белые тесемки, напоминавшие фитили от десятилинейной керосиновой лампы, но гораздо длиннее. Эту обувь со столь звонким наименованием изобрел известный исследователь Антарктиды, англичанин Шеклтон. Ее привезли на север интервенты и при поспешном отступлении бросили в складах. А Владимиру и Шеклтоны, и Малица достались как самая прозаическая спецодежда. С нашей Успенской улицы и до Константиновской, где жили дедушка с бабушкой и где жили Трубецкие, идти нам предстояло через весь город по Воронежской улице. Как же я гордился шагать рядом с Владимиром! Наверное, так же теперь гордятся младшие братья космонавтов, находясь рядом с теми, кого газеты прославляют на весь мир. Но космонавты по улице ходят в обыкновенных пальто или в военных шинелях. А тут рядом со мной шествовал мой любимый брат в костюме капитана Гаттераса. Он и так был высоким, а толстые подошвы его обуви и остроконечный капюшон малицы делали его еще выше. Кажется, даже встречные лошади шарахались при виде его. Румяные, желтизной переходящие на виски щеки Владимира от мороза раскраснелись еще больше. Его голубые глаза улыбались. Мы шли. Незнакомые прохожие останавливались, уступали нам дорогу, провожали нас удивленными взглядами. А знакомые подходили, сердечно здоровались с Владимиром, задерживали его вопросами. А я в радостном ожидании стоял рядом и мерз, переминаясь с ноги на ногу. Дня через три Владимир уехал. С большой горечью мы его провожали. Во время второй полярной экспедиции 1920-1921 годов он плавал из Архангельска к Новой Земле, участвовал в строительстве ставшего впоследствии легендарным корабля «Персей», о чем достаточно подробно и с большой теплотой рассказывает товарищ Владимира по экспедиции Всеволод Аполлинарьевич Васнецов, сын известного художника Аполлинария Михайловича Васнецова, в своих очерках, помещенных в сборнике, посвященном моему брату. В. Голицын. Страницы жизни художника, моряка, изобретателя, а также в своей книге «Под звездным флагом Персея». Теперь в Архангельске, на доме, который выстроен на месте прежнего, прикреплена памятная доска, что здесь когда-то проживал известный художник Владимир Михайлович Голицын. Третье. Возвращаюсь к началу 1920 года, к самой прозаической теме. Чем мы питались? Тот паёк, который выдавало государство, был настолько скуден, что его никак не хватало. Большим подспорьем являлись бучельские подношения, доставляемые Сухановым, о чем я уже рассказывал. Но к весне 1920 года подношения прекратились, а менять разные шмотки на базаре становилось все труднее. У крестьян, у самих запасы продовольствия подходили к концу. Моя мать начала успешно чинить и шить заново обувь. К ней приходили заказчики со своей кожей для подошв и для верха. Одна из заказчиц принесла для починки несколько пар растоптанной обуви. Мать приобрела десяток колодок и выполняла заказы не за деньги, а за муку, за пшено, за иные продукты. Шила она также обувь матерчатую на веревочной подошве для нас, для бобринских и для трубецких, бесплатно, а за продукты для людей посторонних. Где-то доставали конопляную пеньку, так называемый моченик. Возвращаясь со службы, мой отец на особом гребне расчесывал кудель и вил из нее веревки. В первую зиму нашей жизни в доме любимого плохо у нас было с картошкой, не сумели запастись с осени. Весной прослышали мы, что на станционном элеваторе можно брать сколько хочешь мороженой картошки. Мать, кто-то из сестер и я отправились туда с ведрами. На полу гигантского элеватора было сплошь рассыпано несчетное число пудов картошки, превратившейся в мокрую, вонючую, совсем гнилую массу. Кое-где пробивались длинные и белые ростки. По картофельным грудам ходили голодные люди и вытаскивали за эти ростки отдельные клубни, в котором чудом сохранилась жизнь. Мы набрали пару ведер полугнилых картошин, ушли, но больше не возвращались. Всю эту гниль нясенька забраковала и выбросила. По ту сторону городского выгона жил сифилитик с проваленным носом, тайно скупавший старых и больных лошадей. Он резал их и продавал конину, но для нас она была недоступна по цене. Мы покупали конские головы и ноги с копытами. Нясенька варила из этих голов и ног бульон и холодец. Это дрожащее светло-коричневое желе было очень противно на вкус.